Вечернее солнце так приятно ласкало кожу. Яблоко, которое он ел, было сладким. Чувствовал он себя хорошо. Джакопо ничего так не любил, как отдохнуть в укромном уголке в тени. Он был самым незначительным членом организации, но очень собой гордился. Он был полностью лишен честолюбия и, в противоположность Вилли, не жаждал ни состояния, ни женщин, ни машин. Все, что ему требовалось, это тихая жизнь и как можно меньше работы. Он относился к породе людей, которых Альскони нанимал исключительно для слежки. Его работа состояла в том, чтобы часами сидеть в кафе, холлах, отелях или в машине в ожидании, пока покажется жертва Альскони. Кроме умения терпеливо ждать, никакими другими талантами он не обладал. Он видел, как Черри спустился к воротам и лениво спросил себя, куда бы он мог идти. Ему надоело следить за Виллой. Он должен был лишь предупредить Феликса в случае, если появится полиция. Он предположил, что Черри вышел погулять, и он не видел, как из дома выскользнул Хади, так как тот прошел через заднюю дверь и исчез в кустах, как тень. Во время войны Хари служил в разведке и еще не забыл полученных там навыков. По сравнению со своими товарищами, он обладал техникой броска кинжала для снятия немецких часовых. Он побывал во многих местах. Хари умел бесшумно двигаться, пока не намечал жертву. Когда он вонзал ему нож в шею, тот погибал, так и не узнав, кто его убил. Джакопо не стал бы так спокойно наслаждаться яблоком, зная, что Хари подкрадывается к нему с осторожностью кошки. Он думал о Вилли. Какое же тот сделал открытие, что думает получить деньги? Джакопо любил только пение. Он обладал тенором, и не будь он таким ленивым, мог бы стать вторым тенором в каком-нибудь третьеразрядном театре. Сейчас он потихоньку пел. Это была роковая ошибка, так как Хари находился менее чем в 40 метрах от него. Хари не видел его, но его чуткое ухо ухватило пение Джакопо. Улыбка озарила его лицо. Джакопо полез в карман за другим яблоком. Он пожалел о том, что не додумался захватить бутылочку вина. Ему нужно было ждать еще 2 часа, прежде чем Минотто придет его сменить. В тот момент, когда он собирался откусить кусок яблока, Хари, который находился теперь в 3 метрах от него, упал на него сверху. Джакопо показалось, что перед ним разверзлась земля. Он чуть не умер от ужаса. Руки Хари сжимали ему горло. Его охватил дикий страх, что его убьют. Но это был лишь короткий миг. Яркий свет вспыхнул перед его глазами. Затем он погрузился в темноту. Хари встал. Сложив руки у рта рупором, он крикнул изо всех сил. «Хеллоу, Черри!» Потом он вытащил из кармана веревку, которую захватил с собой на всякий случай, и принялся связывать лодыжки и кисти рук Джакопо. Пыхтя и задыхаясь, Черри неуклюже бежал по аллее. «Я поймал его», — сказал Хари. «И не хочу, чтобы ты продолжал торчать там». Черри подошел к телу Джакопо и ткнул его концом своей трости. «Ну-ну, эта игра опасна. Ах, как жаль, что я его не поймал», — объявил Черри с сумрачным видом. «Я бы оставил ему маленький подарок». Хари поднял Джакопо и взвалил его на свои широкие плечи. «Охотно верю вам, но я хочу заставить эту пташку заговорить. Идемте, идемте. Вернем ему сознание. Может быть, он расскажет нам, как добраться до мистера Миклема». Хари двинулся к Вилле. Мариан ждала их, стоя на ступеньках. Она широко раскрыла глаза, увидев, как Харри вышагивает вверх.